А нынешняя наша встреча носит в какой-то мере официальный характер. В любом случае, я сейчас нахожусь при исполнении обязанностей чиновника лейб-канцелярии Ее Величества. Он плел что-то еще столь же вежливо и многословно, но у Сварога создалось стойкое впечатление, что доктор просто-напросто не знает, как выпутаться из создавшегося положения. Сварог ему искренне сочувствовал. Сам-то он вообще представления не имел, что за положение создалось. Недоразумение? Щекотливая ситуация? А в чем ее щекотливость? «Извините великодушно, вы не ошибаетесь?» — спросил он. «Простите». Доктор мгновенно замолчал и принял вид сосредоточенного внимания. «Извините, доктор. Доктор Молитори к вашим услугам, советник 11-го департамента лейб-канцелярии Ее Величества, вице-камергер». «Любезный вице-камергер, вы не могли ошибиться», — в тон ему сказал Сварог. «Сварог — это я и есть. Но я не лорд и не граф, не говоря уж о маркизе. Вы сами сказали, что с маркизом все в высшей степени сомнительно». На миг любезное лицо благообразного доктора стало непререкаемо жестким. И Сварог вспомнил. Они попросили напиться, и старик принес им воды. Новенькая пластиковая ведерко, полная до краев прозрачной воды. Но они с Вельчуром служили тут уже второй год, навидались всякого. И Сварог, коверкая чужой язык и помогая себе жестами, предложил. Сам, мол, сначала отпей. По старшинству. Старик обеими руками поднял ведерко к лицу, непроницаемому, отрешенному, восточно-загадочному, но в глазах, должно быть, мелькало что-то, потому что Вильчур, ухватив за руку одного из стоявших тут же стариковских внучат, другой перехватил ведерко, мотнул старику головой. «Нет, пусть-ка он!» И тогда старик, не меняясь в лице, но наверняка предвидя дальнейшее, выплюснул воду на пыльную каменистую землю. Все было ясно, как перпендикуляр, и Вельчур, не снимая автомата с плеча, выпустил короткую очередь. 74-й зло тявкнул, подпрыгнув на ремне, и старик медленно опустился прямо на темное влажное пятно. Бачата брызнули во все стороны, а в деревне была засада, конечно. Этот случай как раз и напомнило Сварогу лицо доктора Молитари. Он молча ждал, не отводя взгляда. Доктор произнес вежливо, но твердо, чеканя слова. «Боюсь, что ошибаетесь именно вы, милорд. Вы, лорд Сварог, граф Гейр. У вас есть замок и все прочее, приличествующее человеку вашего сословия и принадлежащее именно вам. Вам отведено соответствующее место в обществе. Разумеется, сами вы вправе считать себя кем угодно. Это, собственно, ваше личное дело. Не следует лишь делиться этими мыслями с кем бы то ни было. Ради вашего же блага, в первую очередь. Вы, лорд Сварог, граф Гейр, и останетесь им навсегда, так как некие процессы необратимы и возврата в какое-либо иное состояние быть не может, нравится вам это или нет, нравится мне это или нет, хотим ли мы с вами этого или нет. Надеюсь, милорд, я выразился достаточно ясно и все расставил по своим местам. «Безусловно», — кивнул Сварог и добавил преувеличенно вежливо. «Я просто боялся, как бы не случилось какого-нибудь недоразумения, ошибки». потому и поспешил вас предупредить, как честный человек, что я вовсе не тот лорд и граф, за которого вам было угодно меня принять».